Игорь Данилевский, программа «Дилетанты». Игорь, понятно, что кино, которое тут долго обсуждалось, оно во многом мифологично. Но насколько фигуры и герои этого времени, 10 века, 11 века, 9 века на Руси, насколько они реально существовали? Или все это буйная фантазия летописцев, которые писала позже, они и имена придумывали, и трагедии изображали, ну, бывало, типа Кости Эрнста, бывало, и да, Анатолия Максимова, да, но только бывало поздно. А что на самом деле? Ну, мы можем открыть любой учебник истории, любую книгу по истории Древней Руси, и мы всегда найдем один и тот же перечень имен. Начинается обычно у нас с того самого Рюрика. Рюрика, да. Потом Олег. А Трувор Синиус? Ну, о них как-то забывают, потому что, ну, они вроде как рядом. А кого они там? А Кищек и Хариф, извини, еще. А Кищек и Хариф у нас редко упоминается, хотя в Киеве там известно, что стоит два памятника даже. Кищеку и Харифу, и сестры их лебеди. Или три даже? Ну, я не знаю. Но один стоит на Майдане, один, по-моему, на берегу Днепра. На берегу стоит. Да. Вот. У нас Кищека и Харифа реже вспоминают. Но, в общем, правильно делают, потому что и Рюрик, и Кищек, и Хариф – это, конечно, легендарные совершенно фигуры. Так. А вот дальше идет все сложнее, потому что упоминается князь Олег. Не знаю, был он князем или нет, но такой персонаж точно был. В смысле, вещи Олег, как ныне сбирается вещи. Да, как ныне сбирается вещи Олег. Упоминается Игорь, которого называют иногда, да, сыном Рюрика, хотя надо сказать, что Рюриковичем никто никого не называл до 16 века. Вообще о Рюрике вспоминали довольно редко. Скажем, в 15-16 веках говорили о том, что все князья московские, они калитичи. Какие? Калитичи. От Ивана Калиты. От Ивана Калиты. А да, этот откуда взялся? А вот тут вот очень хитрый есть вопрос, он, правда, из гораздо более позднего времени. Дело в том, что Иван Калита, видимо, был первым владельцем русских земель официальным. Ага. Так сказать, юридически закрепленным, и это закреплено... Чем? Ханской грамотой? Да, конечно. Ярлыком? Конечно, конечно, конечно. Так, замечательный ряд. Ну, ладно, бог с ним. Так что же Игорь, которого разорвали несчастный? Игорь реальная фигура, упоминается в нескольких источниках, не только он в русских летописях упоминается, он упоминается в договоре Руси с греками. Который... Это византийский источник. Да, это византийский источник, судя всему, по всему, аутентичный, угу, который был переведен на древнерусский язык. Он упоминается, скажем, Львом Диаконом. А это кто? Это был греческий историк, который рассказывал, в частности, о войнах на Балканах, в которых участвовал Святослав, сын Игоря. Угу. И там упоминается как раз о том, что Игоря убили, правда, он пишет, германцы, разорвав его, привязав к двум березам. В летописях у нас таких страшных подробностей нет. Есть Святослав, вполне историческая фигура, есть и договоры с греками, который он заключил с Иоанном Цимисхием. Есть потрясающий... Он уже физически... Да, он физически присутствует. Причем там даже уже можно говорить... С описанием. Мы... Это, наверное, первый князь, которого мы знаем, как он выглядел. Лев Диакон, который был очевидцем... То есть, стоп. Это очевидец. Лев Диакон очевидец. Судя по всему, да. Он описывает встречу Иоанна Цимисхия со Святославом. Императора, который только что захватил престол... Византийский это был генерал, который сверг Никифора Фоку и, значит, пришел на его место. И с которым Святослав вел переговоры, и был заключен договор, который сохранился в древнерусском переводе, и он сохраняется в ранних русских летописях. А в византийских источниках? В византийских источниках не упоминается договор. Договор. Нет, но есть вот этот диакон. Да, но есть Лев Диакон, который рассказывал о том, как происходила встреча. Он рассказывает массу всяких подробностей, о которых нас не любят вспоминать. Например? Ну, например, что сколько тысяч болгар посадили Святослав на кол. У нас ведь не вспоминают... Совершенно живой человек. Совершенно живой человек. У нас не вспоминают там, откуда вообще взялся Святослав на Балканах и что он там делал. Он вообще-то по договору с тем же самым Никифором Фокой... Предыдущим императором. Предыдущим императором, совершенно верно. Он пытался освободить Византию от болгарского владычества. Византию? Византию. От болгар. От болгар. Не наоборот. От первого болгарского царства, да. Потому что первое болгарское царство смогло поставить Византию в такое положение, что византийский император платил дань болгарскому царю, и потом болгары на этом основании, значит, они несколько смягчили тон, потому что болгарский царь, он женился на сестре византийского императора и получал ту же самую сумму, но для содержания двора этой самой византийской принцессы. То есть деньги те же самые, но немножечко под другим соусом подавались. Ну и потом они смогли добиться автокефалии своей церкви, учреждения патриаршества, разрешения вести службы на славянском языке и так далее. И Византия хотела освободиться от этого владычества. И Святослав принимал то самое непосредственное участие. Как кто? Как союзник Византии. Он начинает воевать с болгарами, и вопреки, скажем, тому, что обычно у нас пишут в учебниках, что он обосновался в Переславце на Дунае, он дошел до Преслава Великого, до столицы Первого Болгарского царства, и там он пробыл довольно долго, несколько лет, посадив под замок болгарского царя, но потом у него аппетиты разгорелись, и он пошел дальше на юг, а это уже не понравилось Византии, и вот как раз, когда сменились императоры, Иоанн Цимисский начинает воевать со Святославом. И Ольги не было? Ольга была. Мама. Мама была, да. То есть мужа не было, а мама Игорь был. И жена была. Игорь был, и жена была, да. Святослав, да. Ольга у нас тоже упоминается, но, во-первых, это первая княгиня, которая крестилась. А это в каких источниках? А это известно не только по русским летописям. Там, правда, такая байка рассказана о том, как Ольга приехала к византийскому императору. Правда, летописец не помнит, какому. Он называет Иоанна Цимисхия, хотя на самом деле тогда был еще Константин Багрянародный. И якобы тот был так потрясен ее красотой, а если верить летописной хронологии, лет 76 в это время было. Красавец. Ну, то есть, как раз, как это у Шекспира, как раз созрело для свадьбы. Вот. Он предложил ей руку и сердце, она сказала, что не может, потому что она язычница, а тот христианин, тот сказал, что дело поправимое, крестил ее, говорит, ну а теперь как? Она теперь вообще никак, потому что ты мой крестный отец, я твоя крестная дочь, по христианским законам этого нельзя делать. А он не знал. Ну, то есть, это такая история, причем летописец потом уточняет, что она приезжала как царица Савская к Соломону. Вот. То есть, он на самом деле рассказывает такую историю вполне легендарную, но мы знаем точно, что при Константине Багрянародном Ольга приезжала в Константинополь, и Константин очень подробно описывает этот визит сам. Сам своих человек. Сам, да, он описывает, сколько там было человек, сколько денег было выделено, как они обедали, где они располагались, и Ольга там уже, очевидно, христианка. Угу. Вот. То есть это вполне историческое лицо. Ольга – историческое лицо. Святослав, безусловно, историческое лицо. Хотя я не знаю, действительно ли он закончил так плачевно свою жизнь, что ему хан Куря печенежски отрубил голову и сделал сосуд, украшенный золотом, драгоценными камнями. Потому что точно такая же история есть в греческих хрониках о том, как болгарский хан Крум отрубил голову Никифору, византийскому императору приказал сделать чашу. В то же время приблизительно. На 100 лет раньше. На 100 лет раньше. И в Преславе, там, скажем, есть реконструкция этого самого черепа. У них фильм большой по этому поводу. Там указатель стоит при подъезде к Преславу, что это то самое место, где как раз Крум отрубил голову Никифору. Но такие истории, они довольно часто встречаются, потому что это и в китайских хрониках есть такие упоминания. Тогда я задам вопрос перед Владимиром. Угу. Вот его папа Святослав и наш Игорь, Ольга, дедушка, бабушка. Да? А что такое Русь тогда? В это время. Они кто вообще? Они отряды наемников. Они кто? Они пришли откуда? Они пришли Понятно. С востока. Они монголы, они хазары, они татары. Загадочный они совершенно викинги, вопрос. Викинги, варяги, славяне, прости вот господи, венгры, я не знаю. Я бы начал отвечать на этот вопрос с одного высказывания Конфуция. Ой, то есть они китайцы, я понял. Почти, почти. Ему, его ученик Ю задал вопрос, что такое знание. И Конфуций ему сказал: Ю, называй то, что знаешь, знанием, а то, что не знаешь, незнанием. Это и есть знание. Понятно. Вот если мы начнем отделять то, что мы знаем, от того, чего мы не знаем, я могу сказать только одно. Мы не знаем, что такое Русь. Потому что... В то время, давайте вспомним, что да, это да. У нас 10 век. Да, это 10 век, причем Русь упоминается во многих источниках, и в зарубежных, и в древнерусских источниках. Как термин. Как термин. Но тут много непонятного, потому что стоит за этим термином, совершенно непонятно. Но это не государство или государство? Это не государство. Это не государство, и это, судя по всему, не этнос. Есть понятия, которые... Это не этнос даже будет дальше, потому что есть два понятия, которые встречаются в древнерусских источниках. Это русская земля в узком смысле слова и в широком смысле слова. Поясняй. В узком смысле слова это территория, которая очень точно определена. Ну, вот несколько поколений советских, ну, российских историков занимались этим вопросом. Последним был Владимир Андреевич Кучкин, который с точностью до города определил границы этой самой русской земли. География. География, да. Земля – это география. Это география, это узкая полоса, которая захватывает левобережье Днепра напротив Киева, очень узкой полосой. И дальше это идет в широтном направлении вдоль бассейна рек Горынь и Припять. И идет до Моравии. Что это такое? Это не государственное образование, это не этническое какое-то образование. И, судя по всему, это путь торговый, который не упоминается в источниках, но вдоль всей этой самой русской земли находится огромное количество монетных кладов, что говорит о том, что это очень такой серьезный торговый путь. И он продолжается в Моравии. Точно такая же полоса идет. То есть она связывает Восток и Запад. Почему это русская земля? Вопрос. Но тут вот мы сталкиваемся с тем, что такое Русь. То есть, потому что путь из варяг в греки или нет? Нет. Нет. Путь из варяг в греки – это путь, который идет от Константинополя и до Балтийского моря. Да. То есть, это как раз меридиональный путь. Да. А это широтный путь. А-а-а. Это восток-запад, в то время как путь из варяг в греки – это север-юг. Понял. Но это торговые пути. Действительно, торговые пути – это была концентрация всего. Там были люди, которые торговали, которых надо было защищать, купцы и разбойники. Тогда это трудно различимые, в общем-то, понятия. Вот. Они для того, чтобы контролировать этот путь, выстраивают какие-то города, то есть укрепленные населенные пункты, где можно было отсидеться, где можно было передохнуть. Семьи держать. Семьи держать, okay. Совершенно верно. Вот, где можно было держать какие-то запасы и так далее. То есть это такие... Укрепрайон. Укрепрайоны, да. И они разбросаны по всей территории, вот, начиная от Черного моря, от Киева, скажем, да, и до Новгорода, с одной стороны. А с другой стороны идет вот такой вот путь, который перпендикулярный ему. Угу. И это русская земля. Тут возникает, конечно, вопрос, что такое Русь. Русью называют шведов в некоторых источниках. Сам летописец древнерусский, он все время путается. То ли это люди, которые пришли с севера, то ли это какой-то отряд, который есть у какого-то правителя. Что такое отряд? Отряд, ну, скажем так, условно, дружина, вооруженные люди, которые перемещаются с места на место, они могут там ходить в походы, они могут осаждать какие-то города, они могут заключать торговые договоры. Это не наемники. Это не наемники. Вот я про это, отряд, понимаешь? Да, это, судя по всему, такая корпорация, она полиэтничная. И вот высказана была не так давно очень любопытная такая гипотеза, потому что тут мы все время находимся в области гипотез. Никто не знает, как это все было на самом деле. Такой есть киевский историк Алексей Петрович Толочко, который сказал, Русь – это те люди, которые вступали в такую корпорацию, и если это были скандинавы, вступив в эту корпорацию, они называли себя Русью, поэтому Русь могла быть на Волге. Там сталкивается с ней один арабоязычный автор Ибн Фадлан. Он описывает похороны знатного руса. Картина знаменитая Семирадского висит в историческом музее, огромная, точно по описанию Ибн Фадлана. Это могла быть Киевская Русь, вот как раз это самая русская земля в узком смысле слова. А могли быть и еще какие-то другие корпорации, в частности, в Полоцке. Вернувшись к себе на родину... Эти люди не называли себя Русью, потому что это так же, как викинги, варяги. Что, Русь – это профессия? Профессия. Это, так сказать, членство в корпорации. Членство в корпорации, ну хорошо. Да. Членство в корпорации. Это не государственное образование, может быть, это квазигосударственное какое-то такое образование, но очень аморфное и эфемерное. Занимаются они торговлей. Торговля, прежде всего, так называемая длинная торговля, то есть они торгуют на большие расстояния. Чем они торгуют? Рабы. Рабы. Какие рабы? Серебро. Откуда рабы в то время? Где? А рабов они покупают, отлавливают, берут в плен. То есть соседи, что ли? Ну, по тем территориям, по которым проезжают. Ну да, я это имел в виду, знаешь, по соседским территориям. По соседским территориям, совершенно верно. Работорговля в это время – это очень такой доходный бизнес. Так, а серебро где они берут? Серебро они берут, вот здесь вот самое интересное, значит, у Константина Багрянородного есть описание того, как арханты русские, Это князья. Но переводе с греческого. Да, мы называем их князьями, потому что мы говорим, это вот и есть киевский князь, который едет в полюдье. Угу. То есть он едет, мы знаем про собирать полюдье. Дань. Да, это во всех учебниках расписано, как они выезжали, значит, в ноябре, возвращались в апреле. Они объезжают, причем они объезжают не всю территорию, они доезжают где-то до Чернигова. То есть, это киевские имеются. Да, дальше они не едут, они совершают такой круг и возвращаются в Киев. Что делают они потом? А потом они покупают у славян лодки, моноксилы, долбленки. Ну, угу. В том же самом историческом музее есть огромный челн, да, выдолбленный из одного ствола. Но на таких долбленках, конечно, хорошо плавать по рекам, плохо плавать по морю. Они их переносили через пороги днепровские, спускали их к Черному морю. Там они набивали фальшборд и совершали каботажное плавание. То есть плыли вдоль берега до Константинополя, где они продавали то, что они собрали в качестве дани, и получали серебро. Ну да, вот сами не чеканили же монеты. Сами не чеканили монеты. Они пользуются в основном привозным серебром, причем до определенного момента это арабское серебро, преимущественно, которое приходило с Востока. Там, скажем, монеты Харуна аль-Рашида, арабские дирхимы. Потом, в связи с изменившейся геополитической обстановкой, этот приток серебра прекращается. Наступает даже, как некоторые считают, безмонетный период, когда там шкурки какие-то обменивались в качестве такого всеобщего эквивалента. И потом начинают завозить серебро из Чехии. Ну, да. Кутная гора. Там есть серебряные рудники, потому что своего серебра не было. Но в России вообще не будет серебра до открытия нерчинских рудников. Да, Ништадтский мир – это, по-моему, первая серебряная из своего серебра сделанная вещь. Вот. Так что они занимаются торговлей. Они занимаются торговлей. Ну и набегами. Это одно и набегами. Совершенно верно. Это неразличимые понятия. Как я сказал, торговец и разбойник в это время – это очень близкие понятия. Вот. Судя по всему, вот эти вот первые князья – они вот такого вот рода товарищи. В частности, Святослав, точно. Игорь, точно. Он собирает дань, он возвращается в Киев, ему говорят, что он мало дани собрал. Да, возвращается в Искоростень, где его убивают у древлян, у соседей. Вот, точно. Ситуация несколько меняется, когда появляется уже сын Святослава. Сыновья. Вообще-то. Ну, вообще-то сыновья, да, там три сына, которых он... Крестьянина три сына. Да, он отдает, значит, землю в управление, пока он по Болгарии кстати, гуляет. Вот это очень важная история, это впервые, да, ведь да, он же да. Многосыновная история, которую Владимир потом повторит со своими там десятью сыновьями. И он повторит, и Ярослав в какой-то степени повторит. А почему он не ставил старшего, что там такое? Это феодализм, майорат, извините за это слово, то есть все отходит старшему сыну. Нет. А, недвижимость, а движимая как кот младшему. Да, младшему. Но на самом деле... в сапогах кот. Да, на самом деле тут, конечно, проблема была, потому что территория очень большая. Вообще, это территория... Да, это невозможно управлять вообще. Это лесоболото, что им управлять. Вот когда мне говорят, что Олег объединил Северную и Южную Русь и образовал древнерусское государство, я всегда говорю, на карту давно смотрели. Между Новгородом и Киевом 1200 километров по прямой. По кривой это около 2000 километров. Что такое 2000 километров? Скорость продвижения в день. 25-30 километров в день. Максимум. То есть, передача информации, ну, это месяцы. Это месяцы. Управлять такой территорией невозможно из одного центра. Угу. Поэтому Святослав, отправляясь в Болгарию, он сажает своих сыновей. Старшего Ярополка он посадил в Киеве, да, Владимира... Но не князем, наместником. Наместником, наместником. Хотя они тоже могут считаться князьями, но он их сажает наместниками. Владимира он сажает в Новгород, новгородцы потребовали, сказали, что это их князь, они его воспитывали. Ну, кто его знает, да? Вот. И, значит, Олега, третьего сына, он сажает к древлянам. К тем самым, которые дедушку Игоря разорвали. Да. То есть под контроль. Но потом происходит такая штука, что Святослав не возвращается из последнего похода, он погибает. Это ориентировочно 971 год, дата более-менее надежная, потому что мы имеем греческий источник. Ну да. Вот, и мы имеем более-менее хорошо датированные вот эти самые византийские договоры. Угу. Вот. И возникает проблема. Почему проблема? Ну, три территории, разделили и живите. Да, но это, судя по всему, не нравится братьям. Начинается междоусобица. Никому причем. Никому. Но для начала начинается непонятная история. Значит, старший брат, киевский князь, начинает воевать с Олегом. И во время этой усобицы Олег случайно погибает. Он падает с моста, когда бежит в Овруч. Его столкнули, завалило трупами, потом с трудом опознали, похоронили там же. Этим воспользовался Владимир, который сидит в Новгороде. Он начинает войну против Ярополка, против старшего своего брата. За что? Брата-убийца. Нет, за что войну? Не, на самом деле. А война за Киев. А почему за Киев? А потому что Киев – это центр, это контрольная точка на этом самом пути из Варяг в Греки. Важнее, чем Новгород. Да. Да. Я напоминаю, Игорь Данилевский у нас в прямом эфире, буквально сразу после новостей и рекламы. Мы с вами вернемся в студию, вы задаете вопросы, я вижу, я задам их Игорю обязательно. Посылайте пока свои смски. Александр Климов у микрофона. 21:35 в Москве. Только что пришла новость, что претендент на пост главы Министерства финансов Соединенных Штатов Америки на слушании в Сенате заявил о полной приверженности антироссийским санкциям. Ну, вот, как бы, кто там с американскими флажками хотел поездить по Москве, раскупайте. А, теперь о победителях. Я вас спросил, где существует улица именно Рогнеды. Спасибо большое, там люди проснулись. Рогнедовская улица существует в европейском городе под названием Киев. Значит, в 1869 году в память мамы князя Владимира, кроме как добраться не можем, эта улица была поименована как Рогнединская, несмотря на всю советскую власть, потом антисоветскую власть, потом Януковича, потом она не переименовывалась, в отличие от разных там других улиц, Мазепа там и другого, Рогнединская. Первый победитель, который получает весь набор значит, наших историй, это Дамир, чей телефон заканчивается на 77. Остальные, те, кто получают книгу Александра Бондаренко «Подлинная история майора Вихля» издательства «Молодая гвардия», это Елена, чей телефон заканчивается на 80, Сергей на 22, Алексей на 70, Виктор на 87, Игорь на 20, телефон заканчивается, и Алла на 33. И еще. Если вы захотите продолжить этот разговор о том, как о первых князьях Руси, если так можно сказать, и не только выслушать, но и поспорить с Игорем Данилевским, напомню вам, что наши дилетантские чтения, это программа «Дилетанты», сейчас вы слушаете, очные дилетантские чтения произойдут в пятницу 27-го, ровно через неделю один день, 27-го, в Государственном историческом музее на Красной площади, где, естественно, залу будет дан микрофон, Игорь скажет, там, дополнительно то, что он сказал, сейчас дан микрофон, и вы сможете выставить свои контраргументы. Напомню, что это история билетная, билеты можно купить на сайте Государственного исторического музея, там 100 штук утром было выставлено, сейчас я посмотрел, уже 30 его улетело, так что, если кто-то хочет, поторопитесь, и там же мы будем продавать журнал «Дилетант» по сниженной цене. Еще не поздно брать. Владимир, еще не поздно брать, нет, ну, просто, чтобы поспорить с тобой, потому что жалко время, а мы продолжаем разговор. Дилетанты. Прежде чем мы идем дальше, вопрос от Тани, она несколько раз его задала, я не могу его пропустить. А сколько это когда времени уходило на поход? Как это выглядело? Сколько Ольга ехала в Царьград? Если до Новгорода нужно было 3 месяца, самое большое, меньшее. Меньше, да. Да. Нет, ну, до Новгорода, скажем, там за месяц можно было доехать, за полтора, но это если быстро ехать. А туда? Ну, туда, соответственно, надо посмотреть просто расстояние от Киева до Константинополя, хотя по водным путям можно было быстрее добираться, потому что вниз по реке скорость могла доходить до 60 км в день. О. Но дальше море. Дальше море, пучина морсте, обча смерть всем, как сказали якобы дружинники Игорю. Или с морем кто сведен. Там, конечно, путешествие было тоже где-то 35 километров, 30 километров в день. Каботажное плавание вдоль берега все время. Отходить не могли. Вот, и вопрос еще, да, я не знаю, откуда взял человек, Лена спрашивает из Санкт-Петербурга, почему у княгини Ольги крест в металлическом круге на одежде? Что это такое? Ну, это я не знаю, где откуда это. Мы, откуда мы где узнали? Где это он, да, в металлическом коне? У кого? Где у кого, эта да? фотография? Где фотография? Игорь, а тогда вопрос Дмитрия из Екатеринбурга. У нас сегодня география вот такая. Ну, отлично. Почти как у Олега. А, Игорь, можно ли доверять повести временных лет, спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга. Доверять вообще никому и ничему нельзя. Мне, говорил Мюллер, можно. Можно, да, но у нас Мюллера нет. Мюллера, да. Значит, повесть временных лет – это очень сложный источник, очень сложный. Немножко, чуть-чуть. Да, буквально два слова. Без таких сложных слов. Да, очень сложный источник, потому что там нам летописец рассказывает, и все летописцы будут точно так же рассказывать, не то, как это было на самом деле, то, что нас интересует, а каков был смысл происходящего. Подожди, «Повесть временных лет» была приблизительно написана через... «Повесть временных лет» была написана, скажем так, в 1113-1118 годах, то есть это второе десятилетие XII века. То есть это через 200 лет после? Через 250 лет. Через 250 лет. 250 лет. Через 200 лет. Не очевидцем, не львом диаконом. Не очевидцем, не львом диаконом. Чем пользовался летописец, не всегда понятно. Он чужие всякие легенды пересказывает, он использует библейские какие-то образы, чтобы описать свои события. Его интересует смысл происходящего. То есть не события, а смысл? Да. Через 250? Да. Понятно. Совершенно верно. Дмитрий, вам ответили. Пошли дальше. Итак, так, мы Владимир, остановились да. на Владимире, да, и который вот захватывает Киев. Он пошел на Полоцк? Да. Зачем-то? Зарогнедой, той самой. Зарогнедой он пошел, судя по всему, раньше. Раньше, да, потому что тут тоже летописная легенда о том, что якобы он сватался к полоцкой княжне Рогнеде. Она сказала, не хочу Рабичича, но за Ярополка хочу. Угу. Вот, то есть Ярополк еще был жив и здоров, хотя он был женат. Ярополк. Вот. Да. Ну, кому это мешало? Мы же знаем, там они же язычники у них. Вот это как раз ответ на тот самый вопрос, который был задан. Мы не можем доверять тому, как это было на самом деле. Угу. Там описывается смысл происходящего. Понятно. И Владимир тогда силой берет Рогнеду и делает ее своей супругой. То есть берет Полоцк Рогнеду. Он захватил Полоцк, убил родителей, изнасиловав перед этим Рогнеду на глазах у родителей, там братьев ее убил, и забирает к себе, ее называют Гориславой. Так что, ну, несчастная женщина. А полоцкие князья, это точно северные, вот уж. Полоцкие князья, это идут от сына Владимира Изяслава. Это один из старших сыновей. Не, я имею в виду Рогволд и Рогнеда. А Рогволд пришел из-за моря, пишет летописец. То есть, судя по имени, судя по этому упоминанию, это скандинавы тоже. Скандинавы, хорошо. Тоже скандинавы. Вот. Потом полоцкие князья, которые будут, это от старшего сына Владимира, Изяслава, которого он вместе с Рогнедой отослал сначала в Изяславль, а потом он стал полоцким князем, и они передавали уже по наследству. Там была не лестничная система восхождения на престол, когда вот... братья занимали. И только в Полоцке... И только в Полоцке, да. То есть Полоцк, если, значит, доверять нашей концепции развития древнерусского государства, это было первое княжество, которое выделилось из состава древнерусского государства. Угу. Оно было автономным. Угу. Вот. И там Полоцкая эта линия так и шла. Хотя иногда приглашали полоцких князей на княжение в Киев, и даже там какое-то время удавалось посидеть немножечко в Киеве, хотя потом выгоняли. Там сложная история. Вот. Владимир, заняв киевский престол, он делает то же самое, что сделал его отец. Он посадил своих сыновей, старших, на самые главные точки, которыми оказываются, ну, во-первых, Полоцк, ну, точнее сказать, не Полоцк, а Изяславль. Ну, вот северо-запад. Вот северо-запад. Это, Туров, угу. Западные земли. Что это за город Туров? Ну, где это? Вот теперь нам он совсем не интересен, он не наш. Угу. Вот, Новгород. Туда садится самый старший из сыновей. Угу. И Ростов. А потом, после смерти старшего брата, вся ситуация меняется. Братья переходят на более престижные... То есть он переводит всех. Да. Да. Но тут оказывается, что уже Полоцка нет, Турова нет. Что такое нет? То есть они не упоминаются при распределении княжения. То есть там вот как сел Изяслав Полоцкий, никого не пустил. Вот буду сидеть тут, и идите все. Он помер. Да. Ему наследует его сын, да. Бречеслав Изяславич, потом будет наследовать Всеслав Бречеславич, то есть внук. Полоцк отрезан Ламут. Не попадает в эту систему. Не попадает в эту систему. С Туровым сложнее, потому что там просто не упоминается Святополк, которого послали туда. Но Святополк, судя по всему, если верить... Вопрос, чей сын Святополк, ты же понимаешь, что... Ну, от двух отцов, конечно. Так, написано от двух отцов, да, через 250 лет написано от двух отцов. Да, совершенно верно. Значит, по легенде, опять-таки, Святополк, он был сыном на самом деле Ярополка, когда Владимир убил Ярополка, поскольку Владимир весьма женолюбивый был товарищ, он, увидев красоту жены Ярополка, а это была якобы монахиня Растрига, которую Святослав привез из Болгарии, гречанка. О, Господи. Такая красивая, что тот не мог удержаться. Владимир решил, что что добру пропадать, он берет ее себе в жены, в очередную жену, так скажем. Она в это время беременная. И сын, который у нее родился, он считается Владимировичем, хотя он Ярополкович. Да, по легенде он Ярополкович. Да, по легенде это так. Если верить... Высокие отношения. Да, да. Если верить... Помню, такой... народ пишет, Полоцк и полоцкие князья, пишет мне, сейчас скажу кто, это мы, белорусы, пишет Максим. Никакая мы не Русь вам. О. Плюс, конечно, влияние Скандинавии. Максим, я прочитал из Москвы, кстати, Максим. Я прочитал. Белорусь. Это никакая не Русь, это Белорусь. Да, Белорусь, да. Ну, поэтому, Максим, ну, что мы? Ну, мы еще об этом хоть коротко, но скажем. Значит, там довольно... Билет, такая... Максим, купите, приходите, да. Там поспорите. И поспорим. Да. Тогда белорусов нет, русских нет, украинцев нет. Но есть понятие русских, угу, которое в это время меняется. Угу. Дело в том, что появляется понятие «русская земля» в широком смысле слова. И это появляется, судя по всему, именно при Владимире. Дело в том, что это русская земля в широком смысле слова. Никто не может определить точно ее границы. Туда попадает то Болгария, то Валахия. Знаете, там есть такой перечень всем городам русским. Он довольно поздний, но начинается. А все города болгарские, а все города валашские, а все города литовские, а все города рязанские. То есть это все территории, которые входят в понятие русская земля в широком смысле слова. Что это такое? Что объединяет все эти земли? Эти земли объединяет только один признак – язык, на котором ведется богослужение. Это богослужение. Богослужение, конечно. Все говорят на разных языках. Угу. Это даже новгородский и киевский диалекты, они настолько разнятся между собой, что было недавно установлено по берестяным грамотам, что можно даже ставить вопрос, диалект это или это другой язык. Там лексика другая, там морфология другая. Там порядка 20 морфологических отличий есть в языке. Не говоря уже о Болгарии, о Валахии, о Литве. Все. Это язык богослужения. Язык богослужения. А то какой есть... был язык богослужения? А это церковно-славянский язык, условно говоря, да? Не знаю, не понимаю. Это язык, на который перевели Кирилл и Мефодий священное писание. Угу. Это язык, в основе которого лежит древнеболгарский язык, угу, который используется всеми, кто пользуется этими богослужебными книгами. И служба у нас до сих пор ведется на церковно-славянском языке в Русской православной церкви. Это не русский язык. Это не русский язык. То есть, вот купец в Новгороде, выходя из церкви, говорил не на церковно-славянском. Нет, нет. Это книжный язык. Нет, это книжный язык. Это книжный язык. О ком же он говорил-то? А он говорил на своем диалекте, тоже славянский диалект, они очень близкие. Ну, мы достаточно хорошо можем понимать и болгар, если так прислушаться и присмотреться, и украинцев, и белорусов. У нас особых проблем не возникает, да? Ну, да. Но есть, конечно, всякие нюансы, но это языки, которые уже далеко разошлись друг с другом. Угу. Они когда-то были поближе несколько. То есть церковно-славянский – это отдельный язык для церковно-славянских, книжники перевели это книжный, для книжники. Да, это книжный язык. Книжный язык, который, в принципе, был понятен. И это все территории, где исповедуется христианство, а служба ведется на славянском языке. Церковно-славянском. Церковно-славянском. Да. То есть это... Раскола же еще нет, церковь на западную и восток. Нет. Это очень важно. Нет никаких католиков в помине рядом. Помине так же, нет, как и православных. Да. Пока они еще там выясняют отношения, кто там из патриархов самый главный или не главный. Еще 60 лет выясняют. Да, еще 60 лет, причем там это долгая история. У нас как-то было, по-моему, две передачи даже этого. Не, я просто напоминаю, не все. Да-да-да. До 1054 года пока это еще единая церковь. Единая церковь. Хотя в этой церкви на разных языках ведется богослужение. И это никому не мешает. И это никому не мешает. В Греции на греческом, в Западной Европе на латинском. В Армении на армянском. В Армении на армянском. В Грузии на грузинском. Это все христианские религии, я сразу хочу сказать. Да, это все христианство. Это все христианство. И одна церковь. И одна церковь. Угу. Вот. Так что вот это вот понятие, которое возникает, судя по всему, после того, как это Владимир Русь крестит Русь. Вот это интересно. Вот. Ты уже делал передачу про крещение Руси. Все-таки, как кажется, да, вот это был политический выбор? Или это было следствие какой-то длинной истории? То есть это не выбор, да? Это следствие длинной истории. Или это был психологический выбор? Значит, Ольга, мама крести, вот и все. Ну, кто ж его знает? Я думаю, ты думаешь? Что, да, я думаю, ты знаешь, что... Никто не там, знает, договорились. Да, там было стечение многих ситуаций. Ну, во-первых, это укрепляло связи с соседями на Западе. Потому что Болгария, Византия, Польша, с ними... Германия. Германия. С ними постоянные контакты. Уже? На брачные отношения, извини. Там постоянные связи есть, матримониальные. Постоянные. Mm-hmm. Это не только киевские князья выдают своих дочек замуж за всяких там правителей. На самом деле, как? Это взаимо... Ну, понятно, да. Но же не только князья, да? Не только князья. Но князья в первую очередь. Это нормальная совершенно практика. Уже как-то говорили, когда говорят, что Андрей Боголюбский был первый великоросс, выходящий на историческую сцену. Да, Василий Васильевич Ключевский так его определил. Он говорит не об этническом происхождении Андрея Боголюбского. Он говорит о политической системе. А этническая принадлежность его... По матери он половец, у него мать... Андрей Боголюбский. Да, у него князь мать... Владимирский, Великий Киевский. Дочка хана Эпы. Да. Отец у него Юрий Долгорукий, памятник вот у нас стоит тут рядом. Ну, Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гильдгардны. Он наполовину англосакс. Он внук Вильгельма, этого самого Гарольда II, который погиб при сражении с Вильгельмом Завоевателем. Владимир Мономах... Мономах, потому что он наполовину грек, у него мать гречанка. Отец у нее Ярослав, Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого и шведская принцесса Ирина Ингегерда, он наполовину швед. Ярослав, он сын Владимира Святославича и Рогнеда. Рогнеду, у которого отец пришел из-за моря, он непонятно какой скандинав наполовину. Владимир, сын Святослава и Малуши. С Малушей хитрый вопрос, это единственная у нас последняя надежда, потому что вообще Малка, Малкотошва, это не имя, это титул, это царица Савская в древнерусских источниках. Кто она была, не знаю. Угу. Не знаю. Хорошо, если восточная славянка, потому что у Владимира отец Игорь, мать Ольга, судя по именам, оба скандинавы. То есть, это даже не важно, да? Вот, это не важно. Не важно, откуда это там пришел прапрадедушка и с кем он поженился. Это никого абсолютно не волнует. И тогда не волновало. И тогда не волновало. И меня сейчас это не волнует. Меня не волнует химический состав их крови. Подожди, ну вот это замечательная история. Просто такой вильнем. Вильнем. Вильнем там. Да. Там пропетляем. Я рассказывал, по-моему, или не рассказывал, что однажды я спросил премьер-министра Украины, я говорю, как у вас тут слева Майдан, значит, справа ваши, получили. Молодой такой парень, говорит, попетляем. Вот попетляем. Этот вот история вокруг Ильи Муромца, да, времен Владимира, он киевский богатырь, он служит Владимиру Красное Солнышко. Где он родился? Он русский или украинец? Скажи мне, пожалуйста, с чего ты решил, что он служил именно этому самому Владимиру? Ну, я на тебя посмотрел и решил. А, ну, понятно. Нет, ну, так скажи про Илью Муромца тогда, вот эту историю. Про Илью Муромца я скажу как только одно. Я понимаю ее вполне однозначно. Вопрос к этническому происхождению. Древнерусские былины никакого отношения к истории Древней Руси не имеют. А кому имеют? Дело в том, что там кто главный у нас герой? Богатыри, да? Богатыри. Алеша Попович, Добронекич и есть первый дядь. Богатырь, который упоминается в летописях, да, в письменных источниках, это Субедей Богатур. Это титул... Святогор. Субедей Богатур. Это что, это полководец Чингиза? Это предводитель Чингисхана, который фактически руководил военным... Русский богатырь? Он просто богатырь, потому что богатур – это титул монгольский, который пришел вместе с монголами. Да. Как их зовут? Илья, Алексей, да, или Алеша. Да, Александр. Да. Это все имена крестильные, которые становятся основными именами только в 15-16 веках. Угу. Ну да, у нас Владимир Василий, Ярослав Георгий. Да. И никогда эти имена не упоминаются до смерти. То есть, если это их основные имена, они жили в лучшем случае в конце 15 века. Последняя надежда Добрыня, но он Никитич, у него отец христианин крещенный. Угу. И причем живет в 15-16 веках. А мать у него Амелфа Тимофеевна. У него и дед крещенный. А Алеша Попович, он, извините, Попович, потому что папа у него священник. Да. То есть никакого отношения к языческой до Руси это то не имеет. Муромец, вот села Карачаево, под Мурма. Это довольно поздняя, судя по всему, история. Во всяком случае, Илья Муромец, останки лежат святые в Киево-Печерской лавре, это 17 век. А, ну, ты же помнишь, там был предводитель у Ивана Болотникова, Илейка Муромец. Да, да. Вот это вот куда-то туда идет, понимаете? 16-17 век. Расскажи про Чингисхана. Извини, вот эту историю я у тебя прочитал. Это меня отвратило навсегда от Ильи Муромца, где он... От Ильи Муромца, да. Ну, насчет Чингисхана, это замечательная совершенно вещь, потому что Чингис, то есть Тимуджин, Он родился в 8 километрах севернее российско-монгольской границы, в роще Балдон-де-Люк. Наш парень! Да, это наш парень. Какой Илья Муромец? Это Забайкалье. Чингис российский. Чего там ему ставят памятники в Монголии? Он нас должен ставить. Чего мы тут вот себе позволяем лишь? Все, сделали, отпетляли. Отпетляли и назад. И назад, да. И назад. Вот. И, собственно говоря, Владимир устраивает такую систему. Потом, после смерти Вышеслава, самого старшего, который княжил в Новгороде, переделили княжение. Ярослав поехал в Новгород, он теперь старший. Борис и Глеб – это Ростов и Муром. Да. Муром тогда очень крупный город, кстати сказать. Вот. Но кончается это все плохо, потому что Владимир умирает, а власть захватывает Святополк. Который то ли Ярополчич, то ли... То ли Владимирович, да. Хотя, если верить... Он же старший. Он старший, да, но там есть один очень хитрый тоже поворот. Дело в том, что у нас есть зарубежные источники. Еститмар Мерзебургский, это епископ в Мерзебурге. Это граница священной... Еще вот читать тех, кто интересуется. Да. Да. Граница Священной Римской империи Польши. В это время Генрих сражается все время с Болеславом. И... Господи, Болеслав папа жены нашего Святополка. Совершенно верно. Господи, Боже. Ну, в общем, там все закручено. И там происходит довольно хитрая штука, потому что Титмар все время следит, что происходит в Киеве. Как только у Болеслава улучшаются отношения с Киевом, Болеслав начинает воевать с Генрихом. А поэтому епископ следит? Как только ухудшились отношения с Киевом, Болеслав заключает договор с Генрихом, признает себя вассалом, берет у него войска и идет на Киев. Так. И Титмар рассказывает интересную историю, что сразу после того, как Святополк женился на дочке Болеслава, они были посажены в темницу. И там он просидел. С дочкой Болеслава? Да. И с ее духовником, епископом Рейнберном. А как только умер Владимир, тут же Святополк бежал из темницы, оставил свою жену в темнице. Он побежал к своему тестю. Тесть заключает договор с Генрихом, берет войска. И в 18 году, в 1018 году, они захватывают Киев. И это все не легенды. И это все не легенды, потому что это рассказывают Титмару немецкие воины, которых берет Болеслав, они побывали в Киеве, они вернулись в декабре 1018 года. Тут начинается самое интересное, а оп, Титмар умер, никто хронику не продолжал. Обрыв. Ах ты, черт побери. Досада. Давай подведем итоги. Давай. У нас две минуты есть. Остальное все 27-го в историческом музее. Кто придет и поспорит. Так вот, если говорить о... Вы спросили про нормандскую теорию, а вот в чем суть? Нормандская теория – это сугубо политическая вещь. Нет, в чем суть? А вот нас это не интересует, да. Я ровно про это. Вот как все-таки это происходило? Вот это образование древнерусского государства. Вот что там, на что надо смотреть? На что надо смотреть? Надо смотреть источники. Это причем... невозможно людям смотреть источники. Людям надо смотреть кино, а не источники. А в кино они будут смотреть всякие легенды о том, как это тоже хорошо. Это тоже хорошо, это тоже интересно. Но все-таки, но с источниками работает это не ответ на самом деле. С источниками работает малое число людей. Мало число, все будут там читать хронику мало этого Тита Магдебургского или повесть временных лет, которая написана через 250 лет после того. Да, да, да. Значит, на самом деле, чтобы понять, чего не было. О! Я чего знаю, не вопрос, было? У тебя одна минута. Да. Чего не было? Вот что не было, вот не было. Не было Рюрика. Так. Начнем с этого. Это легенда. Легенда такая же, как в Голландии, такая же, как в Англии, такая же, как в Нормандии там, и так далее. Это легенда. Не было Рюрика. Все остальное было, но как было, кто его знает? Нормально. О чем мы говорили с тобой в течение часа, если кто был узнает? Нет, вот роль пришедших людей же что волнует? Вот варяги пришли, наше русское государство организовали. Ничего они не организовывали, они просто участвовали в этом процессе. Процессе очень сложном, в котором принимали участие масса восточнославянских племен. Там были и какие-то тюркоязычные люди, были и скандинавы. Это... полиэтничное образование, которое сложилось, и во главе которого просто поставили чужого человека. Чтобы? Чтобы он решал их вопросы сложные, да, между угро-финскими племенами, между славянскими племенами, тюркскими племенами, и принимал решения такие, которые были бы одинаково удобны всем или одинаково всем неудобны. Потому что если брать кого-то из своих, они будут тянуть одеяло на себя. Игорь Данилевский в программе «Дилетанты».